Тимур. Не упустить свой шанс. Это прямо как в анекдоте. Есть две новости, хорошая и плохая. Вернее говоря, одна хорошая новость и две плохих. Мы объяснились с Татьяной, и все стало на свои места. Ну или почти все. Слава богу. Они с Ником против меня ничего не замышляли, всего лишь жестоко разыграли. Это хорошая новость. Но я до сих пор не знаю, кто стоит за всей этой историей с архивом и событиями в Светлом. Это первая плохая новость. Однако есть новости похуже. Татьяна опять взялась за свое. Она по-прежнему вставляет мне палки в колеса. Хочет спасти меня? Нет, она лукавит. Ее единственное желание – это прогнуть Тимура Арсентьева под себя, причем любым путем. Эта женщина сказала, что спасла меня, не пустив в команду. Только это был мой шанс, которого я был достоин. А теперь эта стерва опять покушается на дело Тимура Арсентьева, еще ставит ультиматумы. Или я буду с ней, или останусь с Алферовым. Немного ли берете на себя, госпожа Уланова? Если мы с Яном придем к своей цели, то таких дам, как вы, у меня будет вагон и маленькая тележка. Теперь был мой черед организовывать представление. Я собрал вещи и дождался вечером Татьяну. «Решение принято, Татьяна Сергеевна, и, увы, не в вашу пользу», — сказал я ей с ухмылкой. «Ты хорошо подумал?» «Вполне». Она погрустнела. «Прошу тебя, хотя бы быстро свяжись с этим человеком. Не делай меня вдовой раньше времени. Вдовой ты не станешь, потому что никогда не станешь моей женой». И ушел из ее квартиры, не оборачиваясь и даже не хлопнув дверью. Выйдя из подъезда и сев в свой автомобиль, я вставил ключ в замок зажигания. Внезапно я ощутил у виска дуло пистолета. «Прошу вас обойтись без резких движений, Тимур Александрович», — произнес кто-то сзади. При таких обстоятельствах резкие движения и не делаются. Кто-то открыл дверцу пассажира и сел на сиденье рядом со мной. Человек похлопал меня по одежде и вынул из моего внутреннего кармана оружие. Осмотрев его, он ударил меня в живот. «Ах, сволочь, ты из него явно стрелял», — произнес человек. Скорчившись от боли, я произнес: «Кто вы? Полиция, ФСБ или обыкновенные бандиты?» «Бери выше, приятель. Мы из комитета по организации честных выборов», — насмешливо ответил голос сзади. Люди, сидящие в моем автомобиле, предложили мне проехать с собой. Особого выбора у меня не было, поэтому мы пересели в их автомобиль и поехали в неизвестном направлении. Что они хотят? Убить меня? Я пытался успокоить себя, но для этого было предпринято слишком много театральности. Мы подъехали к малоприметному трехэтажному зданию. Один из сопровождавших остался в машине, а двое других направились со мной ко входу в здание. Я внимательно осмотрел их. Один был в сером плаще, другой в зеленой куртке. Оба спортивного телосложения. Кроме того, наверное, мои неожиданные попутчики имеют оружие. Нет, шансов для побега совсем немного. Мы вошли в здание и прошли на второй этаж. Пройдя метров 10 по коридору, конвойные открыли дверь кабинета и провели меня внутрь. Помещение было достаточно просторное и хорошо освещено. За столом сидел мужчина лет 50 в сером пиджаке с галстуком. «Господин Арсентьев доставлен. Оружие у него изъято. Что прикажете делать?» — спросил человек в сером плаще. «Нас оставьте вдвоем, а оружие отдайте на экспертизу». Человек посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Ну, что скажете, господин Арсентьев?» — спросил он. «Это... вы привезли меня сюда и не по моей воле. Вы задавайте вопросы», — ответил я. «Логично. Вы думаете, что ваше задержание связано с этими кровавыми архивами? Скажу сразу, что это так и не так одновременно». Стало немного легче. Конечно, триллер получил продолжение, но со мной хотя бы хотят разговаривать. «Какие архивы?» — спросил я. «Есть шанс, что меня всего лишь пытаются подловить. Прекратите. Вы же получили звонок с предложением купить компромат. Это предложение исходило от нас. Для чего же вы меня тогда схватили? Хотите их насильно продать именно мне? Имейте в виду, что денег у меня при себе нет». «Я не собираюсь вам что-либо продавать. Эти архивы не настоящие. Документы являются всего лишь плодом нашего воображения, подтасовкой». «Интересный поворот. Им что, делать больше нечего?» «Хорош розыгрыш с 5 трупами и взорванным автомобилем. Зачем вам это было нужно?» — спросил я. «Сейчас поймете. Но первоначально ответьте на мой вопрос. Для чего вы так стремитесь к власти? Ведь с вашими способностями можно найти приемлемое место в жизни и по-другому». Он, видимо, не зная того, ударил меня по больному месту. Молчать я уже не мог. «Найти приемлемое место? А кто будет определять, для чего оно приемлемо, а для чего нет? Какой-нибудь большой начальник или его близкий родственник? Я не хочу, чтобы мною помыкали люди, которые имеют меньше способностей и таланта. Чем они лучше меня? Только по праву рождения? Я хочу получить от жизни то, что соответствует моим данным. Разве это несправедливо?» Человек улыбнулся, а потом произнес: «Оградив вам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Причем здесь Высоцкий? При том, что он гений, все цитируют и цитировали эту его песню как модель взаимоотношений власти и общества. Власть стреляет в кого хочет и когда хочет, но при этом мы не забываем название этой песни – «Охота на волков». Именно охота на волков, а не на лебедей». «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Недавнее событие в Светлом. Все упрекают власть в отсутствии демократии. Результаты выборов всегда известны заранее, и с этим трудно не согласиться. Хорошо это или плохо, мы решили провести эксперимент. Чувствуете ли вы влияние властей на текущую предвыборную гонку?» «Честно говоря, нет». «Все правильно. В вашем понимании такая предвыборная борьба является абсолютно честной. Методы такого соревнования, теперь это совершенно очевидно, не имеют для вас никакого значения. Нам интересно было понять, насколько наша политическая система совершенна, насколько представители политических партий способны договариваться хотя бы по мелким вопросам. И вышли на каждого из вас с предложением. Одним предложили купить компромат на конкурентов, другим сообщили, что на них имеется негативная информация, и свели вас в городе Светлом по разным адресам. Результат эксперимента поразителен. Во-первых, каждый из вас откликнулся на наше предложение. Все стороны, ознакомленные с этой информацией, с удовольствием решили покопаться в грязном белье. Вместо того, чтобы доказывать избирателям свою силу и преимущество, вы стали искать проколы у конкурентов. Так сильные люди и партии себя не ведут, не так ли? Вы спровоцировали это кровопролитие и несете за него ответственность. Отнюдь. Любая страна только тогда имеет право называться цивилизованной, когда ответственные люди, живущие в ней, умеют договариваться. Разве мы дали вам всем в руки оружие? Или, может быть, вы неразумные люди? Тогда как такие граждане могут претендовать на управление всей страной? Мы и представить себе не могли, что вы начнете сразу отстреливать друг друга, причем по таким пустякам. Я никого не убил, а меня хотели убить дважды. Возможно, но это только стечение обстоятельств. Вы, руководитель аппарата политической партии, конечно, случайно взяли с собой оружие. Конечно, абсолютно случайно из него выстрелили. Допустим, что сегодня вы стреляете в воздух, но завтра обязательно выстрелите в человека, если он окажется помехой. Скажите, человек, желавший убить вас на улице Красной, хотя бы пытался вступить в переговоры? Он выстрелил в меня, не сказав ни одного слова. Вот, видите сами. События в Светлом являются индикатором нашей политической культуры, моделью того, что может случиться по всей стране. Когда наша страна станет похожа на Англию, тогда и можно говорить о свободной политической борьбе. А пока необходима стабильность. Ее хочет большинство наших граждан. Таких же волков, как вы, необходимо ограждать тройным забором флажков. Если хищники вырвутся на свободу, то грядет большая беда. Что, в конце концов, вы и ваш Алферов понимаете в том, что необходимо простым людям? Я думал над его словами. Вроде бы все логично и правильно, но мне была не по душе такая правда. Я ответил: «Стабильность в вашем понимании рано или поздно приведет к загниванию. Если организм не будет регулярно получать порцию по-настоящему свежей крови, то он обречен. Если ограничивать свободу энергичных, деловых и смелых людей в угоду корпоративным интересам, то беда будет еще большая». Человек задумался и сурово посмотрел на меня. Сейчас он позовет своих халуев и прикажет меня ликвидировать. Так подумалось мне, но я ошибся. Он всего лишь сказал: «Вы свободны, господин Арсентьев». «В каком смысле?» «В прямом, пока свободны». На следующий день я уже окунулся в суету работы. Однако уже во второй половине дня раздался звонок от Алферова. Он просил меня срочно к нему приехать. Просьбы начальства не обсуждаются, и я поехал. Ян принял меня сразу. Слава богу, в его кабинете не было Жанны. Мне совсем не хотелось с ней встречаться после всего произошедшего. Босс горячо пожал мою руку и обратился ко мне. «Тимур, может быть, нам надо сбросить обороты?» «Что вы имеете в виду?» «То, что мы еще не готовы к серьезной политической борьбе. По-моему, следует перенести центр тяжести на следующий выборный период». «Вот тебе и новость. Что ж, видимо, и с ним был проведен разговор о преимуществе стабильности». Ян продолжал. «Впрочем, самое главное не это. Через 2 дня у меня день рождения. В этот раз я решил отметить его в узком кругу наиболее близких лиц. Ты, естественно, входишь в это число». «Понятное дело, других близких лиц Ян пригласил, наверное, за месяц. Меня же сейчас он немножечко подкупает, чтобы я отказался от своей цели. Теперь необходимо потратить время на поиск подарка Яну. Что же ему подарить? Жаль, что Татьяны больше нет рядом. Она бы обязательно подсказала умную мысль. А впрочем, нечего скулить. В определенное время мы сходимся с определенными людьми, в определенное время и расходимся. Видимо, с Улановой мне больше не по пути». Самое страшное, что Алферов пошел на попятную. Перенести центр тяжести на несколько лет вперед, потом еще и еще. Так Тимур Арсентьев и к пенсии не вылезет наверх. Неужели я в нем ошибся? Неужели будет упущен мой шанс? Каким способом мне подтолкнуть этого человека к решительным действиям? С такими мыслями я вышел из офиса Яна и пошел по улице. Мой автомобиль был припаркован метрах в 100. Внезапно мой взгляд упал на витрину антикварного магазина. Я бегло изучил ее и через пару минут уже знал, что подарю Алферову. Это будет не просто подарок, это будет акция. Правда, рискую я очень сильно. Нет, не то слово. Я ставлю на карту все. Но это, похоже, стало моим жизненным девизом — все или ничего. Ян отмечал день рождения в банкетном зале своего главного офиса. Было человек 30 приглашенных. Они по очереди поздравляли его и вручали разнообразные дорогие подарки. Было совершенно ясно, что именинник уже начал скучать. Вот еще одна из бед всех олигархов. Их уже трудно чем-либо удивить. Что ж, дорогой босс, я попробую это сделать. Наконец подошла моя очередь. Я подошел к Алферову и вытащил статуэтку страуса. «Поздравляю вас с днем рождения и дарю от всего сердца изображение этого животного. Это самая трусливая птица в мире, которая прячет всегда голову в песок, надеясь спасти таким образом от всех окружающих проблем». «Вы с ним очень близки по духу, уважаемый босс». Лицо Алферова начало вытягиваться, а скулы напрягаться. «Ты что, белины объелся? Ты что себе позволяешь?» — сказал он. Я спинным мозгом чувствовал, что вместе со мной начал напрягаться и весь зал. Но деваться было некуда, необходимо было идти до конца. «Вы с ним действительно очень близки по духу, так как вы, босс, уклоняетесь от своей миссии. Миссию, которую возложил на вас Господь Бог. Народ и страна ждут изменений условий своей жизни и появления новых возможностей, чтобы полностью реализовать себя. Вы уклоняетесь от того, для чего пришли в политику и за что хотели бороться, поэтому спокойно примите этот подарок. Он по полному праву ваш». Алферов умел держать себя в руках, но его лицо мгновенно залило гневом, а глаза налились кровью. Он швырнул с силой статуэтку на пол, и ее осколки разлетелись по всему залу. Судя по всему, это вдребезги разлетелась моя карьера. Зачем я это сделал? Какой дьявол заставил меня торопиться? Сколько, наверное, моих врагов или просто тайных завистников в этом зале радуется моему необдуманному поступку? С Тимуром Арсентьевым покончено. При этом без лишних проблем. Этот чудак уничтожил себя сам. Что будет делать Ян в такой ситуации? Наверное, ему еще не приходилось сталкиваться с таким. А выход? Причем верный. Необходимо найти быстро. Люди, находящиеся в зале, смотрят сейчас не только на меня, но и на него. Как он поведет? Проявит слабость или, наоборот, ненужную агрессию? Приятно ведь увидеть, когда человек, который намного авторитетнее тебя, совершит ошибку. А что делать мне? Кажется, я уже сделал все, чтобы погубить себя. Но человеку, выросшему на обычной улице, известен простой закон. Никогда нельзя отводить взгляд. Необходимо смотреть противнику прямо в лицо. Пускай он и забьет меня в кровь или просто скажет «пошел вон», все равно мои глаза будут смотреть в его глаза до самого конца. Уголки глаз босса немного начали освещаться. Гнев проходит и уступает место улыбке. Нет, это мне только кажется. Человеку всегда хочется верить в лучшее. Вдруг Ян сказал, даю тебе слово, что я никогда не сверну с избранной дороги. Зал тут же взорвался аплодисментами. Император остается императором всегда, везде и при любых обстоятельствах. Лучшего выхода из подобной ситуации не придумал бы и сам Господь Бог. Кажется, я добился того, чего хотел. Теперь можно было и напиться».